«Откуда этот тип, мистер Небворд?» — спросил он намеренно громко, засовывая руки в карманы. «Какой тип?» — удивился режиссер. «Мистер Бриксон? Он участвует в фигурации». «Фигурант?» — усмехнулся молодой человек поэтической внешности. «Удивительно, как пролезают всюду эти фигуранты. Эта девочка Лимингтон сказала мне такое, что, ей-богу, я ушам не поверил». «Вот как?» — сердито усмехнулся Небворд. «Слушайте, мистер Коннелли, я восхищен вашей работой далеко не в такой степени, чтобы позволить вам критиковать мои распоряжения. Я здесь хозяин, а не вы. Я ставлю фильм, а ваше дело вертеться перед камерой. Нужно, чтобы каждый помнил свое место». «Никогда в жизни я не имел партнершей в фильме простую фигурантку, а вот теперь будете иметь», — проворчал Небворд, возясь с камерой. «Мендоза, что бы о ней ни говорили, артистка», — продолжал возмущенный первый любовник. Небворд не выдержал. «Убирайтесь ко всем чертям, слышите? Когда мне понадобится мнение красивых молодых людей, я пошлю за вами. Тем временем сообщаю вам, что вы здесь лишний, другими словами, не занимаете места». Красавец Коннелли пожал плечами с таким выражением, что не только фильм теперь погиб, но что он, Коннелли, снимает с себя за это всякую ответственность. На крыльце стоял сэр Грегори Пен и смотрел на суетившихся людей. Это был коренастый человек, загоревший под солнцем Борнео до того, что кожа его приняла прочный медно-красный цвет. На лице темнели бесчисленные морщины, глаза смотрели из узких припухших щелок. Круглый женский подбородок свидетельствовал о вероломном и неустойчивом характере. Майкл внимательно осмотрел его, проходя мимо. Вынув из зубов сигару, хозяин замка быстрым движением поправил усы и крикнул: «Добрый день, Эдвард!» Голос его был резок и жесток. Можно было подумать, что его никогда не смягчали ни смех, ни ласка. «Добрый день, сэр Грегори», — ответил Небворд, подходя к крыльцу. «Простите, что я приехал с опозданием». «Пустяки», — успокоил его Пен. «Правда, я думал, вы приедете раньше, и напрасно ждал. Привезли мою девочку». «Вашу девочку?» — переспросил его Небворд с откровенным удивлением. «Вы хотите сказать Мендозу?» «Нет, она не приехала. Я говорю не о Мендозе, а о другой, такой черненькой». «Не сердитесь, я пошутил». «Кто может быть эта девочка?» — подумал в недоумении Джек, ничего не слышавший о двух драматических встречах хорошенькой фигурантки с баронетом на прошлых съемках. Загадка, впрочем, скоро разъяснилась, так как баронет сошел с крыльца и направился к Адели Лимингтон, стоявшей под деревом и перечитывавшей сценарий. «Добрый день, славная барышня!» — произнес он, слегка приподнимая шляпу. «Добрый день, сэр Грегори», — ответила Адель холодно. «Вы не держите своих обещаний», — сказал он с упреком и укоризненно покачал головой. «Ах, женщины, женщины!» «Я не помню, что вы давала обещание», — спокойно возразила девушка. «Вы просили меня пообедать с вами, но я вам тогда же сказала, что это невозможно. А я посылал за вами автомобиль». «Ну, не сердитесь, не сердитесь». Майкл видел, как сэр Грегори коснулся руки девушки якобы отеческим жестом, заставившим Адель содрогнуться от отвращения. Она вырвала руку и, повернувшись к баронетту спиной, побежала к Небворду уточнять смысл простой и вполне понятной фразы в сценарии. Старый Джек не был глуп. Он взял из рук девушки сценарий терпеливо объяснил все, что не нуждалось в объяснении, и, взглянув поверх страницы на девушку, твердо решил про себя, что делает съемку в Грифтаурсе в последний раз.